еще существуют диет-сестры. Хороший обед. И вкусные, и порции огромные. Поев, Виталий в растерянности подошел к стоящему в комнате книжному шкафу и стал, по своей всегдашней привычке, разглядывать корешки книг, и вдруг невольно рассмеялся. Ему попалась на глаза книга «Рецепты французской кухни». Вот уж чего не ожидал встретить в кухонной библиотеке психиатрической больницы. Раскрыл из любопытства. Книга манила таинственными перепелами Анжелики, искушала рыбой в белом вине. Этого здесь и для дежурного врача не готовят. Пока снимал пробу, вдруг разом навезли больных. Едва Виталий вошел в приемный покой, к нему бросилась старая знакомая, раз 5 или 6 уже лежала. — Виталий Сергеевич, это вы? Вот радость-то! Подумайте, какое безобразие! Муж меня избил, и меня же привезли! Я не позволю ему держать меня в темноте, я вся тянусь к свету и знаниям. Если вы настоящий врач-патриот, Виталий Сергеевич, вы меня сейчас же отпустите. Сейчас выяснится, осталось ли в вас воспитание, заложенное комсомолом. Классический маниакально-депрессивный психоз, МДП. Виталий уже видел Марию Петровну в обеих фазах. Последняя депрессия была очень тяжелой, с доходящей до физического страдания тоской, с суицидными попытками. Насколько все-таки легче и приятнее маниакальная фаза. Я тоже рад вас видеть, Мария Петровна. Как самочувствие? Замечательно. Никогда еще не было таким замечательным. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Вот так. Силы, ну вот просто удивительно, сказочные. Виталий просмотрел направление. Состояние ухудшилось 2 недели назад. Стало многоречивой. По ночам поет и танцует, собирается поступать в университет, уходит из дому, вымыла на улице чужую машину. Как все смещается в психиатрии. Ну вот, собирается поступать в университет. Законное же желание для всякого человека, а для Марии Петровны симптом. И врач скорой, который писал, без колебаний занес в симптоматику наряду с пением и танцами по ночам. И Виталий, читая, ничуть не удивляется. Все относительно. Все зависит от контекста, от обстоятельства. Мария Петровна, тут пишут, что вы чужую машину вымыли. Точно. А чего такого? Иду, смотрю, стоит маленький запорожец. Щупленький такой, жалкий, немытый, может, 10 лет. Нерадивый, значит, хозяин. Не советский человек. Ужас, как мне его жалко стало. Взяла у дворничихи ведро, тряпку и давай мыть. Дворничиха-то знакомая? Нет. Первый раз увидела. Как же она вам ведро дала? Уговорила. Я кого хочешь уговорю. Сказала, что человек человеку не волк, а друг, что доверять надо советским людям. Взяла и вымыла. А вы бы не вымыли. Я же вас знаю, Виталий Сергеевич, вы тоже настоящий человек. Значит, и вы бы вымыли. А меня теперь за это хотят упрятать в вашу вшивую больничку. Как будто не брат человек человеку, а волк или змей. Я по-братски вымыла, неужели непонятно? Вы и в университет собрались поступать? — Да. На 2 факультета сразу. На исторический и философский. Самые нужные факультеты. А что, нельзя? Муж у меня книжку отнимает. Так он отсталый элемент и в душе феодал. Не хочет, чтобы я к свету тянулась. Вы же 10-летки не кончили. Да и не поздно ли в 43 года? За 10-летку я в месяц дам. У меня теперь столько сил, что мне ничего не стоит. Вот я вам сейчас сходу расскажу про бином Ньютона. Или хотите теорему Пифагора? Пифагоровы штаны во все стороны равны. Пифагоровы. А муж хочет, чтобы я только его штанами занималась. И не стыдно вам у него на поводу? Я от вас не ожидала. Вы советский врач, а на поводу у моего засранца мужа. Вы и дома сейчас почти не бываете. Где вы все ходите? На вокзалы. Смотрю, хорошо ли там мирный труд нашего народа охраняют. На вокзалах. Да, на вокзалах нужно охранять особенно, чтобы мирный труд не растащили и не вывезли. Как же вы охраняете? Да, Господи, неужели непонятно? Охраняю все. Смотрю, если кто подозрительный. Если б не охраняла, много чего могло произойти. Ну, хорошо. В отделении тоже что-нибудь охранять полезно. Как это в отделении? Вы меня здесь запереть хотите? На вашей вшивой пряжке? Все, Виталий Сергеевич, вы для меня больше не существуете, как советский врач.